Станислав Михайлович Меньшиков. «Новая экономика. Основы экономических знаний. Учебное пособие. Москва. Издательство «Международные отношения». 1999 год». В книге 400 страниц, 36,51 учетно-издательских листа. Аннотация. Книга представляет собой систематическое изложение учебного курса экономики с учетом опыта его преподавания в западных вузах и с максимальным приближением к особенностям высшего образования в России. В книге освещены новейшие достижения экономической науки, корректирующие целый ряд положений неоклассической школы. Автор книги – известный экономист, имеющий многолетний опыт преподавания в МГУ, МГИМО, Новосибирском университете, Эразмском университете в Роттердаме и других вузах. Ему принадлежат ряд учебников и более 15 монографий. Книга снабжена развернутым глоссарием экономических терминов. Конец аннотации.